о посмертных судьбах праведников и грешников. «О Творец!» — спросил Заратуштра. «Что случается с людьми, когда они покидают мир? Какова судьба грешника в первые дни после смерти, пока он не попадет в ледяной ад? И какова судьба праведника?» «После того, как скончается человек, — ответил Заратуштре Ахура Мазда, — злые девы собираются у его смертного ложа. А когда рассветет и засияет заря, когда на горы с чистым блеском взойдет победоносный Митра и блестящее солнце станет подниматься, тогда праведный Заратуштра, дев по имени Визарш, овладевает душою дурного человека и тащит ее на веревке к мосту судейского разбора. Я сам создал этот мост у входа в потустороннюю обитель. Он называется Чинват, переход-разлучитель. По этому мосту души праведников попадают на небеса, а грешники не могут пройти по нему и сваливаются вниз в преисподнюю, ибо под их ногами он делается узким, как лезвие кинжала. А когда на него восходит праведник, мост становится широким, как дорога в царский дворец. Чем больше человек совершил в земной жизни грехов, тем уже становится Чинват под его ногами. Когда к этому мосту судейского разбора, о непорочный Заратуштра, приходит душа человека, жившего праведно, ее сопровождает благовонный южный ветер. Навстречу душе выходит прекрасная юная дева. Это Дайна, его вера. Праведника она встречает в облике статной прекрасной девушки, а грешника — в облике отвратительной старухи. Спрашивает Дайну праведная душа. «Кто ты, о прекраснейшая из девиц, каких я когда-либо лицезрел?» «Я не девица», — отвечает ему Дайна. «Я, о муж благомыслящий, благоговорящий, благодействующий, благоверный, собственная твоя вера. Ты жил праведной жизнью и правильно произносил слова всех молитв. Ты каждый день воспевал Ахуна Варью и Гаты. Своими добрыми мыслями, словами и делами ты сделал меня красавицей в царстве Ахура Мазды. Ступай же без страха на этот мост и пройди по нему в царство бесконечного света». И когда у Заратуштра праведник перейдет через этот мост, навстречу ему выходит другой праведник, который умер раньше, и говорит: «Приветствую тебя, благомыслящий, благоговорящий и благодействующий муж! Сколь велико будет твое блаженство!» А в Гаранмане, продолжала Ахура Мазда, встает навстречу праведнику со своего златозданного престола Вохумана и говорит ему: «Наконец-то, непорочный, пришел ты сюда к нам из приходящего мира в мир, не знающий тлена». Исполненные блаженства души праведников подходят к Ахура Мазде, подходят к бессмертным святым, к златозданным престолам их. Идут они в Гаранману, в обиталище Ахура Мазды, в обиталище бессмертных святых, в обиталище других непорочных. Выслушав Бога, Заратуштра приступил к нему с новыми расспросами, на этот раз о судьбе грешной души. «Ахура Мазда, святейший, творец мира, когда издыхает грешник, что происходит с его душой у моста судейского разбора?» «Когда издыхает грешник, — сказала Ахура Мазда, — мерзкая его душа бродит около тела и рыдает, прежде чем дев Визарш накинет на ее шею веревку и потащит к Чинвату. И куда бы ни повернулась она, мерзкая душа, в морду ее постоянно дует зловонный и холодный ветер, прилетевший из северных стран. А у моста судейского разбора выходит грешнику навстречу отвратительная, беззубая, лысая старуха. «Кто ты, о старуха, сквернее и отвратительнее, которой я никогда не видывал?» — спрашивает мерзостный грешник и получает такой ответ. «Я не старуха. Я злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный. Это ты обесчестил меня и сделал такой презренной уродиной. Твоими злыми мыслями, словами и делами я опозорена навсегда. Ступай же на этот мост, Чинват, и низвергнись с него вниз в бездонную тьму. Поделом тебе». И когда, о Заратуштра, мерзкая душа грешника попадет в ад, ей навстречу выйдет другой грешный, издохший раньше, и злорадно захохочет: «Ну, наконец-то и сдох и ты, злодей! О, сколь ужасны будут твои мучения!» И после этого, — закончил свой рассказ Ахура Мазда, — хватает грешника Ахриман своими когтями и отдает на растерзание девам.